10 июля. За бюро. Мне вздумалось надавить на пружинку потайного ящичка. Содержимое мне отлично известно. Всего-навсего маленькая круглая коробочка, и в ней несколько пилюль. Я не хочу держать их в аптечке, еще, не дай бог, перепутаешь ненароком. Я сам их приготовил много лет назад, в них добавлен цианистый калий. Я не помышлял о самоубийстве, когда запасался ими, но я полагал, что человек мудрый должен быть всегда наготове. Если принять крупицу цианистого калия, растворенного, скажем, в стакане вина, то смерть наступает мгновенно, стакан падает из рук на пол, и всякому ясно, что тут имело место самоубийство. Это не всегда желательно. Если же принять мою пилюлю, запив ее как обычно, то пройдет минута-другая, прежде чем пилюля растворится и окажет свое действие. Можно спокойно поставить стакан обратно на поднос, усесться поудобнее у огня, закурить сигару, развернуть Aftonbladet. Внезапно голова падает на грудь, тело грузно обвисает, врач констатирует кровоизлияние в мозг. Если производят вскрытие, то обнаруживается натуральный яд. Но поскольку налицо нет никаких подозрительных или с медицинской точки зрения заслуживающих внимания обстоятельств, вскрытие не производят. Какие могут быть подозрительные обстоятельства, если человека прихлопнуло за мирным чтением Aftonbladet с послеобеденной сигарой во рту? Все же как-то спокойнее осознавать, что есть у тебя на крайний случай эти вот маленькие мучнистые шарики, похожие на дробинки. Притаившаяся в них сила, сила сама по себе злая и ненавистная, изначальный враг человека и всего живого. И на волю ее выпускают лишь тогда, когда она единственный и горячо желанный избавитель от чего-то худшего. Все-таки что я имел в виду, запасаясь этими пилюлями? Самоубийство на почве несчастной любви? Нет, такого я не в силах вообразить. Скорее уж, на почве бедности. Бедность ужасна. Изо всех, так сказать, внешних несчастий она обладает, пожалуй, возможностью наиболее глубокого воздействия. Но мне она, по-видимому, не грозит. Сам я причисляю себя к людям благополучным. Социология же относит таких, как я, к разряду состоятельных. Если я что и имел в виду, так это, пожалуй, болезнь. Долгую, неизлечимую, отвратительную болезнь. Сколько я всего перевидал. Рак, волчанка, слепота, паралич. Сколько перевидал я несчастных, которых без малейшего колебания снабдил бы своими пилюлями, когда бы соображения собственной выгоды и уважения к полиции не заглушали во мне, как и во всех иных добропорядочных людях, голос сострадания. А вместо того, сколько негодного, безнадежно попорченного человеческого материала приходилось мне по долгу службы консервировать и брать еще при этом без стеснения гонорар. Но так принято. Всегда разумнее следовать общепринятому. А в вещах, нас лично глубоко не затрагивающих, оно, возможно, и правильнее. И зачем мне делаться мучеником за идею, которая рано или поздно все равно станет достоянием всего цивилизованного человечества, но сегодня еще признается преступной? Непременно наступит день, когда право умереть будет признано несравненно более важным и неотъемлемым человеческим правом, нежели право опустить бюллетень в избирательную урну. И когда настанет это время, тогда всякий неизлечимо больной, а также и всякий преступник получит возможность обратиться за избавлением к врачу. Нечто красивое и значительное было в том жесте, которым афиняне руками лекаря поднесли Сократу чашу с ядом, порешив между собой, что жизнь его составляет угрозу для государства. А наше время, вынеся подобный приговор, поволокло бы несчастного на убогий эшафот и забило, как скотину. Доброй ночи, злая сила. Спи спокойно в своей круглой коробочке. Спи, покуда не понадобишься мне. По своей воле я не стану будить тебя раньше времени. Сегодня идет дождь, но завтра, быть может, засияет солнце. И лишь в тот день, когда само солнце покажется мне зачумленным и вредоносным, лишь тогда я разбужу тебя, чтобы уснуть самому. 11 июля. За бюро в беспросветно серый день. В одном из маленьких ящичков мне попался сейчас листок бумаги, на котором написано несколько слов моим почерком, каким он был энное количество лет назад, ибо почерк всякого человека непрестанно меняется, понемножку, с каждым годом, незаметно для него самого, но столь же неизбежно и очевидно, как меняются лицо, осанка, жесты, душа. Там написано: «Ничего так не умаляет и не принижает человека, как сознание, что он нелюбим». Когда я это писал, моя ли это собственная мысль или цитата, откуда-то мною выписанная? Не помню. Чистолюбивых я понимаю. Стоит мне, сидя в опере, заслышать первые звуки коронационного марша из Мейербервского «Пророка», как меня охватывает страстное, хотя и скоро приходящее, желание властвовать над людьми, и пусть бы меня короновали в старинном соборе. Но слава важна, по-моему, только при жизни. А коли после тебя забудут, так и пусть. Никогда не понимал я тех, кто гоняется за бессмертием. Память человечества несовершенна и несправедлива, и самые самоотверженные, самые великие наши благодетели благополучно забыты нами. Кто изобрел колесницу? Фултон изобрел колесный пароход, но кто изобрел колесницу? Кто изобрел колесо? Никто этого не знает. Зато история сохранила нам имя лейб-кучера царя Ксеркса, Потирамф, сын Отана. Он правил колесницей великого царя. А тот прохвост, что поджег храм Дианы в Эфесе, дабы оставить по себе память потомкам, он таки своего добился и красуется теперь в Брокгаузе. Нам хочется, чтобы нас любили или хотя бы почитали, хотя бы боялись, хотя бы поносили и презирали. Нам хочется внушать людям хоть какое-нибудь чувство. Душа содрогается пустоты и жаждет общения любою ценою. 13 июля. Серые у меня дни, черные минуты. Я не из счастливцев. И однако я ни с кем не согласился бы поменяться. Меня передергивает при одной мысли, что я мог бы быть кем-то из моих знакомых. Нет, я не хотел бы быть никем другим. В ранней молодости я ужасно страдал от того, что некрасив, и, страстно мечтая быть красивым, почитал себя верхом безобразия. Теперь-то я знаю, что наружностью мало отличаюсь от большинства, только мне от того не легче. Я не слишком себе нравлюсь, что оболочкой, что содержимым, но я не хотел бы быть никем другим. 14 июля. Спасибо тебе, солнце, что снисходишь до нас, до самых могил под деревьями. Да, только что было солнце, теперь темно. Я возвратился с вечерней прогулки. Город был, как умытый розовой водой, и над южными холмами покоилась легкая розовая дымка. Я сидел перед гранд-отелем, потягивая лимонад. Мимо прошла Фрёкин Мертенс. Я встал и поклонился, и, к моему удивлению, она остановилась, подала мне руку и даже сказала несколько слов, что-то насчет болезни матушки и насчет чудесного вечера. Говоря, она слегка покраснела, точно решив, что поведение ее необычно и может быть истолковано превратно. Я, однако, далек был от подобных мыслей. Мне ведь не однажды приходилось наблюдать, сколь она предупредительна, приветлива и непринужденна в общении с людьми, и это всегда меня в ней подкупало. И все же, как она сияла! Влюблена она, что ли? Семья ее принадлежит к числу тех, а таких немало, кто пострадал на банкротстве моего отца. За последние годы старуха-полковница сильно сдала и частенько посылает за мной. От гонорара я всегда отказываюсь, и они, конечно, знают, по какой причине. Она тоже ездит верхом. В последнее время я несколько раз встречал ее на утренних прогулках. И не далее, как вчера. С бодрым «доброе утро» она резво проскакала мимо меня, потом я видел, как она уже далеко впереди, у поворота, осадила, перешла на шаг и порядочный кусок ехала, опустив поводья, как во сне. Я же скакал все время ровным аллюром, и таким образом мы за короткое время несколько раз обгоняли друг друга. Ее не назовешь красивой, но в ней есть нечто такое, что отвечает моей давней затаенной мечте о женщине, мечте, жившей во мне вплоть до самого последнего времени. Такие вещи не поддаются объяснению. Однажды, тому уж верно года три, я очень хлопотал получить приглашение в один дом, где она бывала, исключительно ради того, чтобы встретиться с нею. Она и вправду пришла, но в тот раз она меня едва замечала, и нам не пришлось перемолвиться и двумя словами. А теперь она-то не переменилась, она все та же, Но что сталось со мною? Я не узнаю себя.